«Теперь, Сима, мне бы чашку вашего чая», — глухо сказал Гирин. Сима впервые увидела, как нервно вздрагивает эта большая рука, которую она уже знала, такой спокойной, твердой. «Садитесь, все кончилось. Навсегда», — устало сказал он. «Вам, конечно, надо объяснение». «О, да, иначе я с ума сойду», — вся дрожа умоляла Рита. «Мы придаем слишком мало значения умению внушать. Есть люди, обладающие врожденной способностью, пусть слабой, но тогда они разрабатывают ряд приемов для подчинения себе других. Я знал одну ученую женщину, заведовавшую лабораторией, привлекательную и развратную, которая умело использовала внушение для самых разных целей. Есть мужчины, специализирующиеся на покорении женщин при помощи того же внушения. Обычно используется прием мнимого чтения мыслей, чтобы выбрать наиболее поддающийся внушению объект». «Как это мнимое чтение делается?» — вскочила Рита. «Я спрашиваю, потому что Дерогази показывал нам чтение мыслей на картах». «Заставлял прикоснуться к одной из карт и потом угадывал, какой?» — спросил Гирин. «Совершенно верно. Ему завязывали глаза и сажали спиной». «Но он всегда спрашивал, кто притрагивается. И не всегда получалось». «Вы как будто присутствовали». «Так это очень просто. Дерогази внушал, что надо притронуться, скажем, к тузу пик, и потом называл эту карту. Такой же фокус показывается с разноцветными карандашами, с цветами, с чем угодно. Помню, на одном из вечеров Вольфа Мессинга он велел прикоснуться к одной из клеток картонной шахматной доски, и когда доброволец из публики притронулся, Мессинг сказал, чтобы перевернули картон. На обороте оказалась цифра 64, именно той клетки, к которой притронулся. Опыт очень поучительный». «Неужели так много этих страшных людей?» «Очень одаренные чрезвычайно редки. Но вообще, что значит сильная личность? Человек, умеющий концентрировать свои душевные силы и влиять ими на людей. Даже робкий человек в гневе, в момент подъема психических сил, может заставить других послушаться. Храбрец увлекает за собой трусливых. Все явления одного порядка, выраженные то слабее, то резче. Потому и черная магия имеет под собой реальную основу власти сильной личности злого человека, если еще вдобавок обладающего даром гипноза, то и совсем олицетворявшего дьявола в эпохе темноты и суеверия. Жаль, например, что не изучена личность Распутина. Нельзя допустить, что этот малограмотный человек мог покорить весь царский двор, если он не обладал незаурядной силой внушения. Я имею сведения, что Распутин посещал Московскую школу гипнотизеров. Была такая в прежние времена». «Папе можно это все рассказать?» — робко спросила Рита. «Обязательно. И я сам поговорю с ним. Потом. А сейчас всем надо отдохнуть. Мне особенно. Позвольте не провожать вас». «А чай?» — спросила Сима. «Лучше в другой раз. До свидания».